саном задул, душу мою и твою всколыхнул. Плыть ли нам вместе до самой земли? Рядом будь со мной и глаза не отводи. Сердце так бьется, что слышно вокруг. Это не гром моего сердца стук. И разошлись черные облака, лишь бы их снова на миг не затянуло. Пусть же гори, как никогда, в небе погибшем ночная звезда. Дай же мне знать, как рассказать, или не помнить. Пусть же гори, как никогда, в небе воскресшем ночная звезда. Дай же мне знать, как рассказать, или не помнить. Ветер догонит. Слышишь ли песни?